Глава 6. 228. Мерзавцы. Внешне я была спокойна и покладиста. Мне говорили идти, я шла. Раздеться? Пожалуйста. Повернуться? Всегда пожалуйста. Поднять ножку? Могу. Придержать корсет? Конечно. Но внутри меня все горело огнем. Я негодовала, кричала, угрожала. Правда, вслух произнести мало что получалось. «Статья...» Протяжно выдохнула я, словно кто-то максимально замедлил скорость моего произношения, пока служанки намывали меня в ванной. Купали, как маленького ребенка, натирали маслами, шампунями, гелями. Делали они это профессионально. Что-то подсказывало. Юстина проходила подобные процедуры не раз. И не только купание. Как ловко одна из служанок влила в меня волшебную микстурку. «Как-то это неправильно», – тихо произнесла одна из девушек. «Леди же...» «Тсс!» – одернули ее. «Леди не оглохла. И все равно неправильно. Но хоть у кого-то из этого мира есть совесть. Это не могло не радовать. Только вот от совести простой горничной мало пользы». Вновь удалось произнести, когда меня закутали в халат и усадили на стул перед огромным трюмо. Из плюсов. Я наконец-то увидела свое новое «я». Ну, что тут сказать. Чем-то мы с Юстиной были очень похожи. Особых изменений в лице я, к счастью, не заметила. Разве что кожа была бледная, словно мою предшественницу редко выпускали на свежий воздух. А может, и не словно. Учитывая местную моду и наличие магии, не удивлюсь, если бедная графиня сидела в башне. Не оставляла я попытки высказать всем свои мысли. Я с отчаянием внутренним и безразличием внешним смотрела, как мне соорудили высокую прическу и украсили ее заколками с драгоценными камнями. В ценности последних я не сомневалась. Во-первых, весили они немало. У меня даже шею начало неприятно подтягивать. Ну а во-вторых, каждая заколочка хранилась в отдельном бархатном футляре. Сомневаюсь я, что с простыми стекляшками так бы бережно носились. 8. И пусть на меня никто не обращал внимания, затягивая на спине корсет тяжеленного свадебного платья, я упорно пыталась договорить. Завершили мой свадебный образ белоснежные туфли и накинутая на голову фата. Мерзавцы! К моменту, когда я закончила это слово, меня не только вывели из замка, но и усадили в карету. Ты что-то сказала, милая? Фата мешала мне разглядеть сидящего напротив мужчину, но голос вопрошающего был немолодой. «Твоя дочь утомилась и хочет спать. А вот дядюшкину речь я узнала сразу. Спать, Юстина. Самое ужасное, что мои веки тут же сомкнулись, повинуясь чужому приказу. Я чувствовала, как тронулась карета, как мое тело покачивалось на кочках, но ничего не могла поделать. И это ужасно злило. Как и понимание того, куда меня везут». Точнее, кому. Воображение тут же нарисовало мерзкого старикашку, поправляющего очки и всматривающегося в двери, ожидая моего появления. Фу, какая гадость. 228, мерзавцы! Рявкнул я, стоило карете остановиться, сама не ожидая того, что получится. О, и глаза открылись. Ты что-то сказала, моя дорогая? Поинтересовался папочка Юстины. «Да, сказала», — гордо произнесла я. «Статья 228. В вашем случае незаконное изготовление, хранение и вливание в меня запрещенных веществ наказывается штрафом и лишением свободы на срок до 15 лет. Вы чем меня опоили?» Гордо отчеканила я, сквозь несколько слоев фаты, буравя гневным взглядом смазанные силуэты. Согласна, откинуть ее было бы удобнее, Но что-то мне подсказывало, что в меня снова вольют какую-то запрещенку. Ну нафиг так рисковать. Нам пора. Никак не отреагировав на мои познания Уголовного кодекса, дядюшка поднялся на ноги и первым покинул карету. Стоило ему открыть дверь, как на несколько секунд я оглохла от раздавшегося людского гомона. Кто-то кричал, кто-то визжал, большинство просто что-то нечленораздельно орало. «Это они нас так встречают?» С ужасом поинтересовалась я, если честно, не ожидая ответа. «Что? А, это?» Встав со своего места, папенька Юстины взял меня под локоток и помог подняться. На площади открылся портал в Имперскую Академию. Вот зеваки и собрались. Провожают тех, кого не увидят в ближайшее десятилетие. «Не увидят?» – переспросила я. «Туда нет хода никому, кроме поступивших», как само собой разумеющееся, пояснил мне собеседник. «Посетителей не пускают, учеников не выпускают. Жестокое место». «Не впускают?» «Не выпускают», – задумчиво протянула я, покинув карету, и чуть-чуть приподняла низ фаты. Толпа действительно верещала неподалеку от яркой арки, что висела прямо в воздухе. «Это шанс! Возможно, единственный, пока меня не связали браком с мерзким старикашкой». От мысли побега внутри все запекло. В руках покалывало и спину словно лизнул язык пламени. Давно я не испытывала такого сильного предвкушения. «Юстина», — дядюшка произнес холодным нажимом, — «у тебя будет возможность созерцать площадь, если супруг позволит». Отчеканил, словно вбил первый гвоздь в крышку гроба. «Первый, но не последний. Нужно лишь чуть дольше задержаться у входа в храм и дождаться момента, когда я смогу беспрепятственно попасть в портал Академии. Думала ли я в тот момент, как я буду учиться? Нет, я радовалась тому факту, что сквозь портал проходили не только мужчины, но и женщины. На то мало ли, готический мирок до противного патриархальный. Господи, да о чем я вообще думаю? Шизофренический бред». «Точно. У меня приступ шизофрении. Сходят же люди с ума быстро. Вот и я. Бах! И в мире пони и единорогов, вернее, злых магов и призраков. Но не стоит отметать возможность, что я действительно попаданка». «Веди себя достойно», — рыкнул дядюшка на ухо, больно ухватив за локоть. «Если не хочешь провести первую брачную ночь безвольной куклой». «Гля, какой антагонист! Нет, в голове у меня крутилось слово покрепче, только я боялась его громко думать. Мало ли, что умеет моя шизофреничная картинка». Я украдкой взглянула в сторону портала. Еще слишком много людей. «Доброе утро, господа!» – заскрипел мужской голос. «Если батюшка Юстины был явно мужчиной в возрасте, то мой жених годился ему, дай бог, в отцы. Милая леди!» Моих пальцев коснулась сморщенная ручонка. «Фу-фу-фу! Не слюнявь меня!» Попытку освободиться от мерзкого знака внимания пресек дрожайший дядюшка, пихнув меня в бок. «Юстина, поприветствуй своего будущего покровителя. Совсем скоро тебе называть господина Дейбрика папенькой». «Папенькой», — пронеслось в голове. «Это новость, сравни ложки меда в бочке с дегтем». «Да-да, именно так. Я ничего не перепутала». И она подарила надежду, что жених Юстины... Тут я перебрала все знакомые ругательства. Не двумя ногами в могиле, а одной. Я покорно кивнула, скривив губы, и надеясь, что фата скроет мою гримасу. «Ах, леди Элейн!» — вздохнул старикашка. «Будь я на 40 лет моложе, не видать бы вас моему сыну!» — хихикнул он гадко. «Прелестница!» «Это перебор!» — буркнула я, выдергивая ладошку. «Вы меня смущаете. — добавила приторно. «А мне, думается, дело в другом», — заскрипел он. «Лорд Элейн, а не лукавите ли вы, что ваша племянница по доброй воле идет под венец?» Тут мне захотелось хрюкнуть. «Нет, ну, дяденька, тот еще прохвост». «Да вы смутили девочку, дражайший господин Дейбрик. Вы прекрасно осведомлены, в какой атмосфере жила Юстина. Все время было посвящено обучению и рукоделиям. Она леди от носик и туфель до перьев на шляпке». Старикашка фыркнул. «И это обученная. Супруга должна быть привлекательна внешне и покладиста». «О, как все запущено! Моя племянница, графиня Юстина Маргарита Элейн, первая дочь и наследница плодородных земель, прекрасна». В доказательство своих слов дядюшка убрал фату с моего лица, открывая обзор. Всем открывая обзор. «Оу!» — скривилась я, замечая жениха. В том, что это был жених, не было никаких сомнений. Поверх черного атласного одеяния на груди молодого мужчины было нашито множество наград. Да ему мог позавидовать генералиссимус космических войск. А еще ортодонт. Более неправильного прикуса я в жизни не видела. Верхние зубы торчали вперед, приподнимая губу, а нижние словно кто-то вдавил. «У вас тут капелька». Я пальцем коснулась уголка губ. Соврала. «Не капелька. Слюнявая дорожка по подбородку». «В пофибо». «Повавуйста», — передразнила я. Откашлялась кожей, чувствуя испепеляющий взгляд дядюшки. «Извините, еще я обучалась подражанию». «Нефтвафна», — ответил жених, нервным жестом откидывая назад редкие волосы. «Ой, слюна отлетела на пиджак старикашки». «Господи, он еще и косой! И одна нога короче другой! Этот недостаток не мог компенсировать даже каблук! Да за что же, боженька, с ним так?» «Юстина!» — дядюшка прошипел мне на ухо. «Не играй со мной!» «И в мыслях не было!» — ответила я очаровательной улыбкой. «И...» — протянула я, чудом избежав мужской хватки на своей руке. «Папенька, будущий папенька, жених». Отойдя на несколько шагов в сторону от родственничков, я громко выкрикнула. «Я пописать! Сейчас вернусь!» Подхватив юбки, я со всех ног бросилась в сторону арки.